Глава 8. Типы мифологического мышления и формы их воплощения. Поскольку мир Толкина огромен, а система мифологических образов в нем сложна и многоуровнева, то нам представляется возможным показать, как во «Властелине колец» представлены различные уровни мифологического мышления. Его древнейший этап – нерасчлененное мышление, инкорпорированное в терминах Лосева, прологическое в терминах Леви-Брюля. Для этого этапа характерно неразличение природных и культурных объектов, вера в тождество части и целого, безразличие к временной причастности. Последующее событие может быть причиной предыдущего. Не выделение человеком себя из окружающего мира, на чем зиждется тотемизм, вера в родство людей с определенным видом животных или растений. Представление о мире основывается на законе сопричастности, по Леви-Брюлю – партиципации, то есть отождествление различных предметов, лиц, явлений на основе того, что они обладают одинаковыми мистическими свойствами. Весь мир мыслится органически, то есть подобно живому организму, любой предмет, имеющим самостоятельную волю и способным превратиться в какую угодно другую вещь или существо. Отсюда принцип тождества противоположностей. В таком мире все решительно и целиком присутствует или, по крайней мере, может присутствовать во всем. Принцип всеобщего оборотничества и взаимопревращения властвует безраздельно. Диффузность первобытного мышления проявилась и в неотчетливом разделении субъекта и объекта, материального и идеального, то есть предмета и знака, вещи и слова, существа и его имени, вещи и ее атрибутов единичного и множественного, статичного и динамичного, пространственных и временных отношений. Абстракции мыслятся чувственно, овеществленно. В романе Толкина проявлением столь глубокой архаики является, собственно, образ кольца всевластия. Оно предстает обладающим собственной волей, оно само уходит от Горлума и попадает к Бильбо, само надевается на палец Фродо в трактире, само едва не касается воды в зеркале Галадриэля. Оно борется с волей Фродо и в конце концов побеждает его. Другим проявлением в романе черт инкорпорированного мышления является образ оживающих природных сил. Это и старый вяз в Древлепуще, дерево, наделенное злой волей, и образ Древлепущи в целом, лес, где тропинки движутся, заводя путников в гибельную чащу. Это и река Бруинен, губящая Назгулов. Разлив Бруинена несколько менее архаичен, поскольку потом он объясняется не собственной волей реки, а приказом Элронда. Это и гора Карадрас, чья злая воля никакого отношения не имеет к Саурону. Он препятствует хранителям пройти через его перевал не из-за кольца, а просто не допускает чужаков в свои владения, фактически в самого себя. Наконец, это энты и хуорны, являющиеся одновременно и деревьями, и разумными существами. С дальнейшим развитием мифологического мышления формируется его следующий этап – демонологическое мышление. В терминах Лосева демон – душа вещи, субъект вещи, отделенный от материи. Демонологическое мышление – начальная ступень развития абстрактного мышления. По Лосеву демон является существом стихийным, бесформенным, злым, аморальным, действующим всегда слепо, далеким от всякой человечности и даже от какой бы то ни было системы, помогающей или губящей произвольно. Аморальность, непредсказуемость демона, духа, в дальнейшем гения, бога, может быть объяснена его иномирностью, принципиальным противопоставлением его чуждости, инаковости, установленному порядку общества людей. Одной из важнейших черт архаического мышления была вера в предопределенность человеческих поступков, внушенность действий и мыслей демоном, впоследствии богом. Лосев приводит огромный список примеров последнего, взятый из поэм Гомера. Именно это мы и видим в книге Толкина. Сэм, стоя над Фродо, укушенным Шеллоп, разговаривает с незримым, необъяснимым и необъясняемым голосом. Причем это не внутренний голос Сэма, это нечто, некто, иное. Суждение этого голоса отнюдь не бесспорно для Сэма. Совершенно иначе Сэм описан в момент собственных колебаний, когда второй голос – это действительно внутренний голос Сэма. Неведомый голос помогает Фродо прогнать Шеллоп, подсказывая незнакомому хоббиту слова об Эрендиле. Тот же голос дважды помогает Сэму правильно запеть песню, и оба раза песня так или иначе связана с Валенором. Первый раз – это квейнийская песнь об Элбереде. Второй – на всеобщем языке песнь о западном крае. Наконец, у самой цели этот голос торопит, и Сэм чувствует, что ему дарована некая новая сила. Все это заставляет думать, что хоббитам помогает некая личность, которую Толкин сознательно не стал прописывать. В эпоху ранней государственности мифологическое мышление входит в новую стадию, называемую номинативное мышление. В этот период, как пишет Лосев, самостоятельность субъекта прогрессирует, проявляется осознание человеком себя как индивидуума, понимание собственной самоценности и личностной значимости. Такое выделение «я» из окружающего мира означает то, что часть перестает быть тождественной целому, теряет значимость закон партиципации и взаимообращения. Наряду с этим в рамках номинативного мышления происходит преобразование представлений о демонах в представления о богах. Функции богов более-менее систематизируются, их внешний вид эстетизируется, появляется генеалогия богов и в конечном счете стремление разумно упорядочить и структурировать корпус мифологических представлений приводит в большей или меньшей степени к попытке освободиться от мифологии вообще. Это апофеоз закономерности в той области, которая перед тем состояла из сплошной демонической анархии. Номинативная мифология есть в сущности только такая, которая доведена до системы разума. Поэтому будет большой неточностью сказать, что номинативное мышление исключает вообще всякую мифологию. Гораздо точнее будет сказать, что номинативное мышление, во-первых, возможно без всякой мифологии, а во-вторых, если оно доходит до мифологии, то мифологию эту оно строит и понимает не стихийно, но как систему универсального разума. Рационализация мифологии в книге Толкина идет постоянно. Особенно ярко это проявляется в прологе, где дается своеобразное этнографическое описание народа хоббитов, приводятся генеалогические и топографические данные. Тоже можно сказать и о приложениях, где Средиземье оказывается дотошно прописанным хронологически. Толкин сознательно сводит в своей книге магию к минимуму. Например, о хоббитах он пишет: «Издавна владели они умением исчезать бесшумно и бесследно, и так это ловко у них получалось, что люди стали поговаривать о волшебстве. На самом деле, ни с какой магией хоббиты, конечно, не знались, а неуловимостью своей были обязаны исключительно мастерству и близкой дружбе с землей, что неуклюжим большим народам и не свойственно, и непонятно». В целом, весь принцип описания Средиземья как реально существующего мира с весьма жестокими внутренними законами от лингвистики до ботаники – это именно номинативный рационализирующий подход к мифологии.